Усталость, только и всего. Усталость от того, что моих усилий никто не замечает. Не хочу, чтобы мою работу оценивали люди со стороны. Естественно, Софии Джамбелли и Тайлеру Макмиллану было от рождения суждено идти по стопам предков, и они займут свои посты независимо от собственных заслуг. А теперь к ним присоединился Дэвид Каттер. Не глупый малый, в Ла Кёр жалеют, что он ушел. Он будет пристально наблюдать за всеми направлениями деятельности компании и может заметить некоторые расхождения. Я буду соблюдать осторожность. Одной осторожности мало. Что ты собираешься выложить на стол? Того, о чем мы договорились заранее, недостаточно. Столетие. Если сложности начались уже во время слияния, в следующем году они усилятся, и это разъест фундамент компании. Я могу кое-что сделать. Например, отравить старика? Это был несчастный случай. Страх, прозвучавший в голосе собеседника, заставил Джерри улыбнуться. Все шло так, как было задумано. Ты называешь это несчастным случаем? «Это была твоя идея. Ты говорил, что он только заболеет». «О, у меня множество идей». Джерри лениво рассматривал ногти. Ла Кёр платил ему за идеи, причем куда менее радикальные, потому что его звали Де Морне. «Исполнение было за тобой и оказалось никуда не годным. Откуда мне было знать, что у него больное сердце?» Я уже говорил, одной осторожности мало. Если следовало кого-то убить, то надо было начать с самой старухи. Не будь ее, они не сумели бы так быстро заделать просверленные нами дыры в плотине. Я не убийца. Позволю себе не согласиться. Именно убийца, подумал Джерри, и именно поэтому сделаешь все, что от тебя требуется. Думаю, что анонимный звонок в итальянскую полицию заставит ее эксгумировать труп Баптисты и тщательно исследовать его. Убийство старика — твоих рук дело! После продолжительной паузы сказал Джерри. Если желаешь сохранить свою шкуру, то сделаешь все, что необходимо. Хочешь, чтобы я продолжал оказывать тебе помощь и финансовую поддержку? Тогда докажи свою полезность. Можешь начать собирать для меня копии юридических документов, контрактов, планов рекламной кампании. Меня интересует каждый шаг. Полевые дневники виноградарей в Венеции и Напе. Это будет рискованно и потребует времени. Тебе платят за риск и за время. Он был человеком терпеливым, богатым и мог позволить себе и то, и другое. Если удастся уничтожить Джамбелли, затраты себя окупят. Мне нужны деньги. Я не смогу получить то, что тебе нужно без... Дай мне то, чем я сумею воспользоваться. Тогда я вышлю тебе деньги. Наложенный платеж, радость моя. Вот как это называется. Виноградные грозди. Великое дело, мрачно бросил Тео. «Действительно великое», — подтвердил Дэвид. «В ближайшем будущем они станут твоими гамбургерами и чипсами. А машиной они станут?» Дэвид посмотрел в зеркало заднего вида. «Не сглазь, старина!» «Папа, в Нигдеграде нельзя жить без колес. Можешь отправиться на ближайшую стоянку подержанных машин, как только я испущу свой последний вздох». 3 месяца. Да нет, 3 недели назад этого замечания хватило бы, чтобы сын застегнулся на все пуговицы или ответил дерзостью. То, что Тео только хмыкнул в ответ, широко раскрыл глаза и откинулся на спинку заднего сиденья, согрело отцовское сердце. «Жаль, что я не отдал вас обоих на курсы хороших манер», — рассеянно сказал Дэвид, поворачивая к винодельне Макмилланов. «Ладно, пусть Тео туда ходит. не будет путаться под ногами».